Фалкейт посмотрел на великана-следователя, которого считал подходящим кандидатом для Дельты, пока до него не дошли слухи о злоупотреблении алкоголем и необузданном нраве. «Какой игре?» — спросил он. «Долго рассказывать. Пойду в зал. Если Юн Карлсон все же появится, возьмите его под стражу». «Карлсона?» Фалкейт аж растерялся. «А как же Станкич?» Харри бросил сигарету, которая зашипела в снегу, и погасла. И медленно, будто обращаясь к самому себе, проговорил: «Да, в самом деле, как же Станкич?» Он сидел в полумраке, поглаживая пальцами лежащее на коленях пальто. Из динамиков струились негромкие переборы арфы. Узкие лучи точечных ламп скользили по публике, вероятно, так предполагалось создать напряженное ожидание перед началом концерта. По передним рядам пробежало движение, когда в зал вошла группа людей, человек 10-12. Некоторые порывались встать. Однако тотчас послышался шепот, тихие голоса, и народ опять уселся. В этой стране явно не выказывали политикам подобных почестей. Вновь пришедших проводили к местам в трех рядах впереди него, которые пустовали на протяжении тех 30 минут, что он сидел тут в ожидании. Он приметил одного мужчину в штатском с проводком возле уха, но полицейских в форме здесь не было. Количество полицейских снаружи опять-таки не вызывало тревоги. Он думал, их будет гораздо больше. Ведь Мартина сказала, что на концерте ожидают премьер-министра. С другой стороны, количество полицейских не имеет значения, он же невидим. Еще более, чем обычно. Он удовлетворенно огляделся. Мужчин в смокингах много, не одна сотня. Ему уже представлялась неразбериха. И простой, но быстрый отход. Он побывал здесь накануне и наметил путь отступления, а напоследок, перед тем, как войти сегодня в зал, проверил, что окна в мужском туалете не заперты. Простенькие окна легко открывались, были достаточно велики и располагались достаточно низко, чтобы в два счета вылезти на наружный карниз, а оттуда спрыгнуть вниз, на крышу одного из припаркованных автомобилей. Быстро надеть пальто и прямиком на оживленную Хоккон-7-Гатте. Затем 2 минуты 40 секунд быстрым шагом, и он на перроне станции «Национальный театр», где с 20-минутным интервалом курсировали поезда, следующие в аэропорт. Он сядет на тот, что отходит в 20:19. Перед тем, как уйти из туалета, он сунул в карман пиджака 2 таблетки дезодоранта. У входа в зал пришлось снова предъявить билет. Он с улыбкой покачал головой, когда билетерша о чем-то спросила по-норвежски и кивнула на его пальто. Взглянув на билет, она указала ему место в ложе для почетных гостей, которое представляло собой просто 4 ряда в середине зала, отмеченные красной лентой. Мартина объяснила ему, где будут сидеть Юн Карлсон и его подруга Теа. «Вот они. Наконец-то!» Он посмотрел на часы. 9:06. Зал погружен в полумрак, а свет со сцены слишком яркий, чтобы разглядеть лица гостей. Но тут вдруг их осветил один из подвижных точечных прожекторов. Он лишь на секунду увидел бледное страдальческое лицо, однако не сомневался. Эта женщина сидела на заднем сиденье автомобиля рядом с Юном Карлсоном, тогда, на Гетеборгат. Похоже, впереди возникла какая-то заминка. Но в конце концов все расселись по местам. Он стиснул под пальто рукоять револьвера. В барабане 6 патронов. Непривычное оружие. Спуск потуже, чем у пистолета. Однако он весь день тренировался и освоился с этой штукой. Точно по мановению незримой руки в зале воцарилась тишина. Какой-то человек в мундире вышел вперед, судя по всему, приветствовал собравшихся и сказал что-то еще, побудившее зал встать. Он тоже встал, глядя на окружающих, которые молча склонили голову. «Должно быть, кто-то умер». Потом человек в мундире произнес еще несколько слов, и все сели. Затем, наконец-то, поднялся занавес. Харри стоял в темноте за кулисой, глядя, как занавес скользит вверх. Свет рампы не позволял ему видеть публику. Но она была там, дышала, словно огромный зверь. Дирижер взмахнул палочкой, и хор Ословского третьего корпуса запел псалом, который Харри слышал в храме. «Стяг спасенья развивайся, священный поход начался». «Извините», — послышалось за спиной. Харри обернулся и увидел молодую женщину в очках и наушниках. «Что вы здесь делаете?» — спросила она. «Полиция», — ответил Харри. «Я помощник режиссера». «Будьте добры. Не стойте на дороге, вы мешаете». «Я ищу Мартину Экхоф», — сказал Харри. «Она здесь?» «Она вон там». Помреж кивнула на хор. Харри тотчас увидел Мартину. Она стояла в заднем ряду на самой верхней ступеньке и пела с серьезным, чуть ли не страдальческим выражением на лице. Словно пела об утраченной любви, а не о борьбе и победе. Рядом с ней Рикард. В отличие от Мартины, на его губах играла блаженная улыбка, и лицо сейчас, когда он пел, было совсем другим. Ни следа замкнутости и робости. Глаза у парня сияли. Он, похоже, всей душой верил в то, о чем пел, верил, что весь мир вместе с ними будет служить во имя Господа делу милосердия и любви к ближнему. К своему удивлению, Харри заметил, что пение и текст не оставили слушателей равнодушными. Когда они закончили, сорвали аплодисменты и направились за кулисы. Рикард изумленно взглянул на Харри, однако промолчал. А Мартина, заметив его, опустила взгляд и хотела обойти его стороной, но Харри оказался проворнее и заступил ей дорогу. «Даю тебе последний шанс, Мартина. Пожалуйста, не отвергай его». Она тяжело вздохнула. «Я же сказала, что не знаю, где он». Харри схватил ее за плечи и яростно прошептал: «Ты пойдешь под суд как соучастница. Тебе вправду хочется доставить ему такую радость?» «Радость?» Она устало улыбнулась. «Там, куда он попадет, радости нет. А как же псалом, который ты только что пела? Кто милосердие полон и грешнику подлинный друг? Это ничего не значит, пустые слова?» Она не ответила. «Я понимаю. Это ведь потруднее, чем то прощение, какое ты любой с собой раздаешь в маяке. Беспомощный наркоман, обворовывающий безымянных людей, чтобы утолить неодолимую жажду. Разве он сравнится с прощением, дарованным человеку, действительно в нем нуждающемуся? Настоящему грешнику, которому прямая дорога в ад? Перестань». В ее голосе дрожали слезы, когда она попыталась оттолкнуть его в сторону. «Ты еще можешь спасти юна Мартина, дать ему новый шанс, и себе тоже. Он к тебе пристает, Мартина?» «Рикард». Харри сжал правую руку в кулак, приготовился, не отрывая взгляда от глаз Мартины, мокрых от слез. «Нет, Рикард», — сказала она, — «все хорошо». Харри, по-прежнему глядя на нее, услышал удаляющиеся шаги. Со сцены донеслись звуки гитары, потом фортепиано. Харри узнал песню. Он слышал ее в тот вечер на Эгерторг и по радио в Эстгоре. «Morning Song». Кажется, с тех пор прошла целая вечность. «Они оба погибнут, если ты не поможешь мне положить этому конец», — добавил Харри. «Почему ты так говоришь?» «Потому что юн в пограничном состоянии. Им движет бесконтрольная ярость, а Станкич ничего не боится». «Хочешь внушить мне, будь ты изо всех сил стараешься спасти их, потому что такая у тебя работа?» «Да, и потому что я обещал матери Станкича». «Матери?» «Ты говорил с его матерью?» «Я поклялся, что постараюсь спасти ее сына. Если я не остановлю Станкича сейчас, его застрелят, как того парня на контейнерном складе, поверь мне». Харри посмотрел на Мартину, потом повернулся и пошел прочь. Он был уже возле лестницы, когда за спиной раздался ее голос. «Он здесь». Харри оцепенел. «Что?» «Я отдала Станкичу твой билет».